Глава третья. Лида. Звенящую тишину нарушает возня в кабинке, а потом щелкает замок, и дверца открывается. Первым выходит Власов. На его щеке следы помады. Рубашку-то он поправил, но я, конечно же, подмечаю каждую мелочь. У меня по-прежнему нет слов. Я, наверное, сейчас даже не соображаю полноценно. Просто на автомате обрабатываю информацию, но совершенно не осознаю происходящее. «Лида, давай спокойно поговорим», — произносит он. «Наедине». Спутница Игоря под взглядом Гены тут же сбегает, скомканно извинившись. «Я же отстраненно думаю, что наверняка она расскажет своему парню, а тот...» «Лида...» «Ты мне изменил». Говорю, а сама даже не узнаю собственный голос. «Послушай, ты взрослая девочка и уже должна понимать, что у мужчин есть потребности, так что...» Его слова превращаются для меня в белый шум. «Я все еще до конца не верю, не принимаю реальность, которая обрушилась на меня». Смотрю на жениха, который по документам теперь мой муж, и не могу разобрать ни одного слова. Просто не могу. В голове лишь одна мысль. Он изменил. Он предал, растоптал, унизил. «Ты меня вообще слушаешь?» Раздраженно фыркает Гена, делает ко мне шаг, и только тут я отмираю. Отшатываюсь и вскидываю перед собой руки. «Не смей!» — кричу. «Не подходи! Ты предатель!» В этот момент моя мама решает все же выйти из своего убежища. Внешне выглядит вполне себе опрятно, в отличие от того же Гены. Но это и не удивительно. Она всегда умеет держать лицо и приводить себя в порядок за считанные минуты. Наверняка все это время этим и занималась. Смотрю на нее и задаюсь только одним вопросом. Почему? Почему он с ней? Почему она так со мной? За что? «Лида, успокойся», — вмешивается мама. Встает рядом с Геной так, что теперь, выходит, мы как бы по разные стороны. И она — моя мать. Женщина, которая меня родила и воспитала, оказывается на стороне мужа-предателя. Ах да, она же и сама тоже, получается, меня предала. «Ты ее любишь?» — хрипло спрашиваю у Власова. Тот едва заметно морщится. «Любишь?» «Солнышко, успокойся для начала, а после мы все обсудим». «Что обсудим?» «То, что вы за моей спиной...» Голос срывается. «А дядя Вася знает, мам? Знает, что ты ему изменяешь с моим женихом?» Она совершенно невозмутима, будто не ее застали в такой пикантной ситуации. «Для начала сбавь тон», — советует она. «Не стоит выносить ссор из избы. Успокойся, поговорим, а затем все вернемся в зал. Гости вас уже потеряли, поэтому...» «Что?» «Я не верю своим ушам. Мотаю головой, отхожу назад. Я не вернусь. Ясно?» «Лида!» Выбегаю в коридор, желая оказаться как можно дальше от них. По пути попадается пара гостей, которые шарахаются от меня в сторону. Слышу, как в спину мне кричит Гена, но я совершенно не собираюсь его слушать. Нет-нет-нет, пусть оставят меня в покое. «Лида, мать твою!» — рявкает муж, догоняет и хватает за локоть. Я ничего лучше не придумываю, как наступить ему каблуком на ногу. Гена матерится, не стесняясь, а я тут же отхожу от него. Именно в этот момент меня прорывает. На глазах появляются слезы, а у меня словно ломается внутри что-то. Будто приходит окончательное понимание того, что случилось. «Предатели! Изменники! Ненавижу!» Власов возражает, пытается призвать меня к порядку, но я не слушаюсь и повторяю опять. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Хватаю бокалы у проходящего мимо официанта, швыряю в мужа, а сама сбегаю. До выхода из ресторана я добраться успеваю. На улице меня пытается притормозить охранник. Видимо, Гена успел их предупредить. Но я прячусь за одним из гостей, который очень к месту оказывается на моем пути. «Садись!» Неожиданно слышу справа от себя. Поворачиваюсь и вижу брата моего мужа. Тот сидит в машине, а передняя пассажирская дверь как раз открыта. «Ну?» У меня на решение остается всего пара секунд, потому как Гена уже близко. Конечно же, я сажусь в машину. Видеть жениха сейчас просто физически не могу. Юбка мешается. Я путаюсь в ней, но мы все же успеваем уехать буквально за мгновение до того, как Гена добегает до машины. Пульс так и стучит в ушах. До сих пор не верится, что все это по-настоящему. Что действительно произошло со мной. Как же можно поступать так подло? За спиной у меня и у дяди Васи. Снова слезы. Сейчас вообще не понимаю, как выдержала там и не разревелась прямо в туалете, глядя на циничные лица Гены и мамы. Мама. Господи, как же так-то? Она мой близкий человек, семья моя, и вот так со мной. В голове не укладывается, а уж в сердце. Да его и нет теперь, считай. Все сгорело, когда они там оба стояли, словно победители, уверенные, что правда на их стороне. «Воды?» — равнодушно спрашивает Владимир. «Нет, но если можно, то мне нужен телефон». Брат моего жениха без слов и лишних вопросов достает и протягивает мне гаджет, предварительно разблокировав тот. К счастью, номер моего дяди я помню наизусть. Он — моя единственная надежда сейчас. Эмоции слишком остро чувствуются. Но помимо них у меня появляется понимание, что оставаться в этом браке я не желаю. Ни в коем случае. И слушать заверения Гены, что ничего страшного не произошло, точно не стану. И вот здесь мне очень понадобится совет юриста. К сожалению, из-за командировки присутствовать сегодня он не смог. Но я уверена, дядя Олег мне поможет. «Алло!» – басит он, едва я набираю нужный номер. «Это Лида». «Лидок, ты чего с нового номера? Старый опять потеряла?» – усмехается он. «Или Генка тебе подарок подогнал на свадьбу?» В горле встает ком, стоит только вспомнить, какой именно подарок я сегодня получила. «Нет, это номер знакомого. Дядя Олег, мне нужна твоя помощь». «Не вопрос, золотце. В ресторане надо что-то уладить. А чего мать не позвонила?» «Нет, то есть да. В общем, я хочу подать на развод, и мне нужна твоя помощь как юриста». В ответ я слышу только тишину. Дядя молчит слишком долго, и я даже проверяю, вдруг связь оборвалась. «Это что за детские капризы, Ледок?» «Поверь, у меня серьезная причина». «Да ну, например?» «Он мне изменил». Тихо говорю. Мне безумно стыдно произносить это вот так, в чужой машине, при абсолютно постороннем человеке. Но по-другому не выйдет. Пока Владимир единственный, кто оказался в состоянии помочь мне уехать из ресторана. «И?» «Что «и»? Гена мне изменил. Я не стану с ним жить». «Почему?» Я кашусь в сторону Владимира, но он ничем не выдает своего любопытства, хотя, конечно же, разговор наш слышит. «Потому что это мерзко», — говорю уже тише. «Как я могу с ним после этого?» «После чего?» — фыркает дядя. «Лида, ты взрослая уже, хватит витать в облаках. Ну, сходил мужик на сторону. Все, с сегодняшнего дня у тебя на него полный доступ к телу. Будешь сама удовлетворять его потребности. А там, глядишь, и не понадобится ему бегать налево». «Ты просто не знаешь, что изменил он с моей мамой!» Возмущаюсь тут же. «Твоей, между прочим, сестрой!» В этот раз пауза значительно короче. «Я поговорю с Леной». Наконец выдает он свой вердикт. «Она не полезет в вашу семью. Но и ты не дури». «Что? Мне кажется, у меня галлюцинации. Не может же и он быть на их стороне». «Хватит уже ныть, Лида», — строго произносит дядя Олег. «Собери мозги в кучу, хотя бы те, что есть. Вы подписали брачный контракт, и так просто назад его не отыграть. Так что хочешь не хочешь, а ты теперь Власова, и штамп у тебя в паспорте не растворится только по твоему желанию. Уяснила?» «Я не стану». «Ты сейчас на эмоциях. Остынь, Лида, и не делай глупостей. Иначе потом можешь сильно пожалеть», — предупреждающе говорит он. «Я вернусь, и мы с тобой встретимся. Поняла?» Я не отвечаю ему. Сбрасываю звонок и возвращаю телефон владельцу. «Куда поедем?» — спрашивает тот. «Не знаю», — обреченно отвечаю, понимая, что, по большому счету, мне не к кому обратиться за помощью сейчас. Просто не к кому. «Тогда у меня к тебе есть предложение, Лида», — многозначительно произносит Владимир и впервые смотрит на меня в упор. «Да так, что у меня мороз по коже».